Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь пророк Илия. В происходивших исторических событиях необходимо бросить свет на две выдающиеся личности, которых необходимо обозревать с различных сторон, с их социального положения и способа их жизни, которые в силу сложившихся обстоятельств вели важный диалог о судьбе Израильского царства. Они мы были пророк Илия и израильский царь Ахав. Нас весьма интересует биография этих двух личностей. Кто были эти люди? Кто были их родители? Какое было их образование и способ их жизни? Такие информации могут пролить свет, чтобы лучше понять этих людей и их жизненную философию, и что для них было самым важным, ведущим между ними диалоги. Весьма трудно ответить удовлетворительно на все вышенаведенные вопросы и найти на них правильный ответ в Библии. Для нас ничего не известно о родителях Илии, ничего также не известно о его детстве и образовании. В Священном Писании просто говорится, как о Илии Фисфитянине и жителей Галаадских, 3 Царств, 17 глава, 1 стих. Но если объединить эту информацию со стихом, записанным в книге Судей, то нам легче будет понять о пророке Илии, цитирую. «И собрал Иефай всех жителей Галаадских, и побили жители Галаадские ефремлян, говоря, вы беглецы Ефремовы». Галаад же среди Ефрема и Манасии, Судей 12:4. Библейские ученые говорят, что родители Илии жили в галилейском городе Фисве, а потом переселились вместо с другими на восточную сторону реки Иордана, в Галаад. Об этом упоминается в апокрифической книге Товита, в 1 главе, 2 стихе. Поэтому пророка Илию и называли фисфитянином, то есть из города Фисвы и жителей галаадских. Сарказм галаадитян заключался в том, что ефремляне были одним из колен Израилевых, а галаадитяне были лишь иммигрантами, поселившимися между двумя коленами Израилевыми – Ефремовым и Манасиевым. Другими словами, галаадитяне насмехались над ефремлянами, что они были весьма заносчивыми, но трусами. Пророк Илия. В этой гористой и суровой местности, весьма редко населенной жителями, жили крепкие и выносливые люди – привыкшие ко всяким условиям жизни. Таким выносливым и крепким человеком был пророк Илия из галилейского города Фисвы. Поэтому и называли пророка Илию фисфитянином. Пророк Илия во время своего великого триумфа и победы над жрецами Ваала мог из горы Кармила бежать перед колесницей израильского царя Ахава, запрашенной хорошими рисаками, в Израиль, расстоянием около 40 километров, где Ахав имел свой дворец. 3 Царство 17, 45 и 46. Изучая биографию пророка Илии и то, что нам известно о нем, о его жизни, о его навыках и условиях, в каких он жил, выполняя свое служение пророка пред Богом, то можно вполне определенно думать, что факторами, творившими и закалявшими его характер и силы физические, была простая его жизнь и многие годы с аскетическими склонностями, годы его одиночества, размышлений и молитв, проведенных в галаадских горах и пустыне. Вообразим себе, когда наступала ночь, Илия обозревал вдумчиво непостижимые для него констелляции планет и чарующую красоту ночного неба, усеянного звездами. Для Ильи это небо не было потолком, в который были убиты миллионы гвоздей с золотыми головками, сияющими в ночной тишине. Но это было небо для него живой книгой и песней творения, цитирую, «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи, ангелы, восклицали от радости». Иова 38:7. Когда же в Галатских горах разражалась гроза, могучая бура, которой никто из людей не может ни вызвать, ни усмирить ее по своему усмотрению. Спрятавшись от бури и льющихся потоками дождя в одну из многих галатских пещер, он вслушивался в могучие раскаты грома, которые потрясали основами гор, сокрушающие скалы и изливающие потоками дождя, превращая их в ревущие потоки рассверепевшей стихии, которые подбирали все, находившееся на я пути. Но приходило свое время, бура утихала и, как бы выбившаяся из сил, извинялась за такое беспокойство, и в ярком происходившем контрасте наступала тишина, в затихающем декрещендо, и наступала поражающая тишина. Это была излюбленная книга природы, которую Илья умел читать, наблюдать и сравнивать. Как есть бренна и приходящая человеческая жизнь в сравнении с ценностями вечности и кроющимися силами в тайнах природы. В этой школе природы Илья не только познавал истину о жизни человека, но он также познавал правду о Боге. Но Илья не только познавал правду о Боге, но он познавал самого Бога, перед которым он ходил. Вот его кредо. «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». И это были долгие и подготовительные годы пророка Ильи для его последующего служения. Вторая личность – царь Ахав. Царское богатство, в котором родился, жил и воспитывался Ахав в доме своего отца, главнокомандующего израильскими военными силами. И он назывался Амврием, который потом стал царем израильским. Укрушенный роскошью, богатством и вниманием, без сомнения он должен был получить наилучшее образование, как наследник престола. Учился он в наилучших школах и у наилучших учителей того времени. Укрушенный всеобщим вниманием, он мог иметь все, чего только хотел. Царский дворец, придворные интриги, и тщеславие проходящей славы, и все это жизненные условия творили его характер. Результатом Ахавова воспитания и его характера можно сравнить с человеком, заметающим метлой улицу. Когда он мел метлой в правую сторону, то про себя он говорил: «Да, так хорошо». И когда мел метлой влево, говорил: «И так хорошо». И в результате, куда бы он ни мел, все у него было хорошо. Сравнивая этих два человека и их характеры, то про них можно сказать следующее. Царь Ахав в запряженной коляске с самыми лучшими рысаками мог очень быстро ехать из горы Кармила в Изреель расстоянием 40 километров. Но пророк Илья то самое расстояние мог бежать впереди коляски царя Ахава. Это было своего рода маратонское состязание, в котором Ахав большим бы удовольствием хотел бы своими рысаками раздавить своего врага пророка Илью. Но в характере Ильи было такое убеждение, что для слуги Божьего непристойно влачиться за царской колесницей, как на буксире. Но не только так думал Илья, но так думал и Бог. Цитирую: «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля». 3 Царств 18, 46 стих. Ахав жил как беспринципный человек и со слабой волей. Такой человек, как Ахав, мог следовать только за такими людьми, у которых был сильный характер и воля. А такими сильными людьми с крепкой волей была жена Ахава, Иезавель, и пророк Илия. У царя Ахава такая неопределенность и поляризация взглядов происходила на фоне треугольника, на котором происходили исторические события того времени. Между царем Ахавом, его женой Иезавелью и пророком Ильей, от чего и зависело решение судьбы Израильского царства и царской династии Ахава и его трона. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.